Бездомная женщина заворочилась во сне, и один из двух здоровенных котов, спавших рядом с ней, посторонился. Он поднял голову и зафыркал на своего товарища. Оставив женщину в компании опоссума, свернувшегося клубочком у нее под боком, оба кота бесшумно зашагали ко входу в заброшенный туннель подземки. Забытый объездной путь вокруг 86-й улицы вел их к еде. Оба кота сами были голодны, но сейчас шли добывать завтрак для своей хозяйки. По канализационному туннелю они выбрались в парк и вышли на улицу. Когда доставочный фургон «Нью-Йорк Таймс» затормозил у светофора, черный кот взглянул на пятнистую кошку и мордой указал на фургон. Машина тронулась с места, и парочка запрыгнула внутрь. Усевшись в кузове, черный вообразил гору рыбы и передал этот образ пятнистой. Проезжая мимо городских кварталов, они ждали, когда появится характерный запах рыбы. Наконец, когда фургон уже начал тормозить, пятнистая учуяла рыбу и нетерпеливо выскочила из машины. Сердито мяукнув, черный побежал следом за ней по переулку. Оба замерли, когда запах странных людей заглушил запах еды. В конце переулка собралась толпа джокеров, оскорбительных пародий на нормальных людей. Одетые в лохмотья, они рылись в помойке в поисках еды. Мостовую прорезал луч света, кто-то открыл дверь. Хорошо одетый мужчина, здоровый, как несколько сложенных вместе оборванцев, вынес в переулок какие-то коробки. Кошки учуяли запах свежей еды. «Пожалуйста», — толстяк обратился к замершим от изумления джокерам негромким, полным боли голосом, — «я принес вам еду. Возьмите». Немая сцена завершилась. Джокеры гурьбой бросились к коробкам и принялись рвать их. Они толкались и дрались друг с другом, пытаясь добраться до лучших кусков. «Прекратите!» — закричал высокий джокер. «Мы что, совсем потеряли человеческий облик?» Джокеры остановились и отступили от коробок, и толстяк принялся раздавать им еду. Высокий взял свою долю последним. «Сэр, мы благодарим, козырные тузы!» В темноте переулка коты жадно наблюдали за тем, как едят джокеры. Черный обернулся к пятнистой и вообразил рыбий скелет, и они побежали обратно к улице. На 6-й авеню черный послал пятнистой образ вонищенки. Они бежали по тротуару до тех пор, пока им не подвернулся какой-то медленно едущий продуктовый фургон. Через несколько кварталов грузовик приблизился к китайскому базару, и черный узнал знакомый запах. Грузовик притормозил, и оба кота выскочили на землю. Они крались по темноте, стараясь не попадать под фонари, пока не добрались до открытой продуктовой лавки. До рассвета было еще далеко, и водители разгружали свежий товар. Черный кот учуял свежую курятину и издал короткий рык, призывая подругу к действию. Пестрая прыгнула на выставленные в витрине помидоры и принялась драть их когтями. Хозяин завопил что-то по-китайски и запустил хвостатую мошенницу блокнотом, но промахнулся. Мужчины, разгружавшие машину, остановились и уставились на кошку, которая явно была не в себе. «Хуже, чем в Джокертауне», — пробормотал один. «Вот паршивка ушастая», — добавил другой. Убедившись, что всеобщее внимание приковано к пестрой кошке, которая самозабвенно когтила томаты, сидевший в засаде черный прыгнул в кузов фургона и схватил в зубы цыпленка. Это был невероятно крупный кот, никак не меньше 40 фунтов весом, и поднять цыпленка ему не составило никакого труда. Потом соскочил с бортика и скрылся в темном переулке. В это мгновение пестрая ловко увернулась от метлы и помчалась следом за ним. Черный кот поджидал подругу на полпути к следующему кварталу. Когда пестрая догнала его, оба взвыли хором. Охота оказалась удачной. Они побежали обратно в парк, а оттуда к своей хозяйке. Время от времени пестрая помогала товарищу затаскивать цыпленка с мостовой на тротуар. Ванищенко ее как-то раз в один из несчастных моментов относительной трезвости обозвал какой-то из таких же, как она сама, бродяг, и прозвище приклеилось намертво. Ее друзья, дикая городская живность, знала ее не по имени, а по ее образу. Этого было достаточно. А она сама вспоминала свое имя лишь изредка. Женщина накинула на себя отличное зеленое пальто, которое отыскала на свалке у какого-то многоквартирного дома. Потом осторожно села, чтобы не потревожить опоссума. Так, с опоссумом на коленях и с белкой на каждом плече, она поприветствовала гордых собой котов с добычей. Легким движением, которое изумило бы тех немногочисленных бездомных, которые имели с ней дело, женщина протянула руку и почесала своих верных друзей за ушами. Одновременно с этим она нарисовала в своем мозгу мысленную картину. Эта парочка, вытаскивающая наполовину объеденного костлявого цыпленка из мусорного бачка у какого-то ресторана. Черный задрал нос и негромко фыркнул, стирая этот образ из своего сознания и сознания Ванищенки. Пестрая в притворном возмущении не то мяукнула, не то зарычала и вытянула шею по направлению к женщине. Перехватив ее взгляд, она передала хозяйке свои воспоминания об охоте. Кошка размером со льва, окруженная человеческими ногами, похожими скорее на ходячие деревья. Храбрая пестрая замечает добычу, цыпленка, величиной с дом. Свирепая пестрая вцепляется в человеческое горло, обнажает клыки. Сцена померкла. Ванищенко внезапно переключила внимание на что-то другое. Пестрая возмущенно мяукнула, но тяжелая черная лапа перевернула ее на спину и прижала к земле. Пестрая утихомирилась, изогнув шею так, чтобы видеть лицо женщины. Черный кот выжидательно замер. В мозгу всех троих проявилась картина «Мертвые крысы». Потом гнев Ванищенки заставил ее померкнуть. Она поднялась, стряхнула белок и переложила опоссума на землю. Потом решительно повернулась и зашагала по направлению к одному из боковых туннелей, уходящих вниз. Черный кот бесшумно пронесся мимо нее и побежал вперед на разведку. Пестрая побежала следом за женщиной. «Кто-то поедает моих крыс!» В туннелях было темно, хоть глаз выколи. Лишь редкие очаги биолюминесценции там и сям давали немного свет. Ванищенко не видела в темноте так хорошо, как ее кошки, но она могла смотреть их глазами. Когда все трое очутились уже довольно глубоко под парком, Черный почуял какой-то странный запах. Единственное, с чем он смог связать этот запах, было изменчивое существо – полузмея, полуящерица. Еще через 100 ярдов они наткнулись на разоренное крысиное гнездо. В живых не осталось ни одной крысы. Некоторые трупики были объедены. Все тела кто-то искалечил. Ванищенко со своими спутниками наткнулась на залитый водой туннель. Женщина сделала шаг и почти по пояс очутилась в зловонной воде. Шерсть на загривке у черного кота встала дыбом, и он передал ту же картинку, что и несколько минут назад, но на этот раз чудище было даже больше. Кот предлагал всем троим выбираться из туннеля обратно, быстро и тихо. Держась за скользкую стену, Ванищенко подобралась к еще одному опустошенному гнезду. Здесь кое-кому из обитателей удалось остаться в живых. В маленьких умишках образ их губителя запечатлелся как смутный силуэт немыслимо огромной и уродливой змеи. Она погасила сознание тех, чьи ранения были смертельны, и двинулась дальше. В 5 ярдах впереди в туннеле было углубление, служившее водостоком для находившегося наверху парка. Вход туда располагался в 3 футах над полом туннеля. Черный кот вздыбил загривок, прижал уши к голове и негромко зарычал. Он был перепуган. Пестрая высокомерно двинулась ко входу, но черный оттолкнул ее. Большой кот оглянулся на Ванищенку и попытался передать ей все самые негативные образы, какие только мог. Но женщина, охваченная гневом, сделала знак, что пойдет туда первой. Она сделала глубокий вдох, задержала дыхание и заползла в углубление. Сквозь решетку в потолке, в 20 футах наверху, проникал скудный свет. Его серые лучи обрисовывали обнаженное тело какого-то мужчины. Он был, на взгляд Ванищенки, лет 30 с лишним, мускулистый, но не чрезмерно, подтянутый. Ванищенко рассеянно отметила, что он не такой истощенный, как большинство отбросов общества, которых она видела. На миг ей показалось, что он мертв. Еще одна жертва загадочного убийцы. Но когда ее разум сфокусировался на нем, она поняла, что тот просто спит. Кошки следом за ней пролезли в камеру. Черный озадаченно зарычал. Его чутье твердило ему, что след полуящерицы-полузмеи ведет именно сюда. Он обрывался там, где лежал мужчина. Что-то с ним было не так. Ванищенко чувствовала это. Обычно она не пыталась читать мысли людей. Это было слишком сложно. Вечно что-то замышляют, интригуют. Женщина медленно опустилась на колени рядом с ним и протянула руку. Незнакомец очнулся, увидел грязную бродяжку, которая собиралась дотронуться до него, и шарахнулся в сторону. «Что тебе надо?» Женщина молча смотрела на него. Он сообразил, что лежит голышом, и дернулся в сторону выхода из камеры. Послышался низкий горловой рык, и ему едва удалось избежать удара когтистой лапы самого здорового кота из всех, что он когда-либо видел. На миг его охватило чувство, что он проваливается в темноту внутри собственного сознания. Потом он выскочил в главный туннель и исчез. Кошки засыпали Ванищенку вопросами, но у нее не было ответов. «Почти получилось», — подумала она в его сознании. «Я почти почувствовала, что не успела». Ванищенко, пестрая кошка и черный кот продолжали поиски еще почти час, но больше никаких следов странного запаха не обнаружили. Чудовище исчезло. Бродяги, бездомные, отбросы общества и прочий уличный люд начинали свой день очень рано. Именно тогда можно было отыскать самые лучшие бутылки и жестяные банки. Розмари тоже выскользнула из пентхауса, ни свет, ни заря. За всю ночь она почти не сомкнула глаз, а утром, зная почти наверняка, что происходит сейчас за запертыми дверями библиотеки, сочла за лучшее уйти как можно скорее. Доны объявляли войну. Центральный парк с его деревьями, кустами и скамейками был прибежищем для определенной части бездомных. В это погожее утро Розмари искала тех немногих, за помощь которым отвечала. Когда она добралась до 2-й скамейки за каменным мостиком, мужчина в лохмотьях засунул бутылку в кусты за скамейкой и вскочил на ноги. На нем была оливковая гимнастерка с темным пятном невыгоревшей ткани там, где когда-то была нашивка джокерской бригады – пушечное мясо. Розмари предположила, что носить эту нашивку в благополучной части города было бы просто неразумно. «Привет, ползун», — поприветствовала она. Ему было по 30. Точнее, по его загорелому лицу Розмари определить не могла. И прозвище свое он заработал в армии, где его работой было разыскивать затаившихся в подземных туннелях вьетнамцев. Он продлевал свой контракт дважды, потом решил, что повидал достаточно. «Здорово, Розмари. Видала мои новые очки?» На его переносице красовалось самодельное приспособление, купленные где-то на 14-й улице, дешевенькие солнечные очки, надставленные вокруг стекол грязной белой липкой лентой. Розмари знала, что его чересчур большие черные глаза сверхчувствительны к свету. «Я послала запрос в отдел финансов, но денег придется подождать, ты же знаешь, какая там волокита. Не лучше, чем в армии». Девушка поколебалась, потом сказала: «Конечно, можешь еще обратиться в ведомство по делам ветеранов, они придумают что-нибудь для тебя». «Черт с два!» — быстро отозвался ползун, и в его голосе прозвучала тревога. «Заходят туда ребята вроде меня, а потом только их и видели». Розмари хотела сказать: «Не болтай ерунду», но потом передумала. «Ползун, ты ведь все знаешь о подземке? Ну, о туннелях, метро и всем прочем?» «Кое-что. Мне же нужен кров. Просто мне не нравится внизу. И потом там творятся всякие ужасы. Я слышал болтовню об аллигаторах, и все в том же духе. Может, все это россказни алкашей, у которых уже белая горячка? Но проверять мне что-то не хочется». «Я кое-кого ищу», — сказала Розмари. Ползун не слушал ее. «Там живут только самые психи». Он что-то пробормотал. «Еще хуже, чем в Иссайде. Она живет там». Ползун ткнул в направлении старухи, которая сидела на земле под кленом. До нее было не меньше сотни ярдов, но Розмари могла бы поклясться, что на голове у женщины сидят голуби, а на плече устроилась белка. Она вскинула голову и взглянула на маленького человечка. «Это всего лишь Ванищенко. Ее можно не бояться». Розмари вдруг поняла, что ползуна рядом с ней нет. Он клянчил деньги у какого-то хорошо одетого бизнесмена, который решил поразмяться и дойти до работы пешком. Девушка покачала головой со смешанным неодобрением и покорностью судьбе, а когда снова повернулась к Ванищенке, ни голубей, ни белки не было. «Что-то воображение у меня разыгралось», — подумала она, направляясь к бездомной женщине. «Привет, Ванищенко». Старая женщина со слипшимися сальными волосами отвернулась и устремила взгляд куда-то в парк. «Меня зовут Розмари, я уже говорила с вами. Я хотела найти вам хорошее место, где можно было бы жить, помните?» Девушка присела на корточки, чтобы быть на одном уровне с Ванищенкой. Черный кот, которого она уже видела, подошел к бродяжке и принялся тереться о нее головой. Она почесала его между ушами и пробормотала что-то нечленораздельное. «Пожалуйста, поговорите со мной. Я хочу, чтобы у вас была еда. Я хочу, чтобы у вас был кров». Розмари протянула руку. На безымянном пальце блеснуло кольцо. Женщина прижала колени к груди и подтянула к себе полиэтиленовый пакет, набитый ее сокровищами. Потом принялась раскачиваться взад-вперед и что-то напевать. Черный кот повернул голову к Розмари. От такого взгляда захотелось съежиться. «Поговорим в другой раз. Я вернусь и разыщу вас». Розмари поднялась, распрямила затекшие ноги. Лицо у нее одеревенело, и на миг ей захотелось разрыдаться с досады. Она ведь только хотела помочь кому-нибудь, всем, ощутить себя полезной. Она зашагала обратно к Централ Парк Уэст и входу в метро. Военный совет, который затеял ее отец, напугал ее. Ей никогда не нравилось то, чем он занимался, и вся ее жизнь была попыткой вырваться из его мира, загладить все то, что он сделал, найти искупление. Грехи отцов. Розмари хотелось покоя, но каждый раз, когда ей начинало казаться, что она вот-вот обретет его, это состояние снова оказывалось недостижимым. Сиси была ее последней надеждой, как и каждый из бродяг, которому она не смогла помочь. Должен же быть какой-то ключ к душе Ванищенки, его не может не быть. Розмари спустилась по ступеням, помедлила, бросила жетон в прорезь турникета, в задумчивости сошла по второй лестнице. Следом за пригородным Эй-Эй на станцию ворвался холодный воздух. Розмари, все так же уставившись в пол, двинулась к вагону. Когда она была уже перед самой дверью, ее глаза расширились, и она отступила на шаг назад, чем вызвала шквал недовольных взглядов и несколько ругательств в свой адрес из потока пассажиров. Последний вагон. На его стене, написанное кроваво-красной краской, горело еще одно стихотворение «Си-Си». Она всегда была склонна к депрессии, и Розмари безошибочно угадывала ее настроение по тому, что она писала или пела. Та Си-Си, что написала эти слова, была близка к отчаянию. «Плоть и кровь, отвезите меня домой. Люди в моем чреве отправятся вместе со мной. Вместе со мною в ад. Вместе со мною в ад». Розмари подошла к вагону и увидела слова, которых она была уверена в этом. Еще секунду назад там не было. «Рози, милая Рози, беги отсюда, как от огня. Рози, милая Рози, позабудь скорее меня. Не плачь обо мне, Рози, милая Рози. Я отыщу тебя, Си-Си. Я спасу тебя». Розмари снова попыталась войти в вагон, который, как она только что поняла, покрывали обрывки песен Си-Си. Одни она помнила, другие видела в первый раз. И снова вагон не пустил ее. Тяжело дыша, с широко распахнутыми глазами, Розмари провожала взглядом уходящий в туннель поезд и задохнулась от ужаса, когда по стенкам вагона потекли кровавые слезы. «Пресвятая Дева Мария, Матерь Божья!» Ни с того ни с сего всплыли в памяти откуда-то из детства слова молитвы. На краткий миг она задумалась, не грядет ли и в самом деле конец света, не предвещают ли войны и смерти, джокеры и ненависть, предсказанное наступление апокалипсиса. Стоял полдень. Американские Би-52 бомбили Ханой и Хайфон. Куангчи грозил пасть. Вьетнамцы перешли в наступление. В Вашингтоне политики названивали друг другу и взахлеб обсуждали недавний ночной взлом. Всех занимал вопрос: тут Дональд Сегретти или нет? Сноска. Дональд Сегретти – один из замешанных в Уотергейтском скандале. На Манхэттене, как обычно, все куда-то неслись, сломя голову. На Grand Central Station Розмари Малдун принялась оглядываться в поисках какого-нибудь оборванного силуэта, за которым можно было бы пристроиться и пробраться в темноту подземных туннелей. В дюжине кварталов к северу Джек Робичо занимался своим обычным делом, колесил в вечном мраке на своем крошечном электрокаре и туннель за туннелем проверял пути. А где-то под заброшенным ответвлением 86-й улицы, точно под южным берегом озера в Центральном парке, на грани сна и яви парила Ванищенка, согреваемая теплом тел котов и прочей своей живности. Полдень. Война под Манхэттеном набирала оборот. «Позвольте мне процитировать вам слова из одной речи, которую как-то произнес сам Дон Карло Гамбионе», — произнес Фредерико Мачелайо по прозвищу «Мясник». Он обвел суровым взглядом группы головорей с их боевиками, собравшиеся вокруг него в зале. В 30-е годы это громадное помещение служило подземной ремонтной мастерской для городского транспорта. Перед войной ее закрыли и запечатали, когда было решено сосредоточить все технические службы за рекой. Вскоре семья Гамбиона откупила эту площадку и стала использовать ее для хранения оружия и прочей контрабанды как перевалочный пункт, а время от времени и как кладбище. Мясник возвысил голос, и его слова разнеслись по всему помещению. «Что будет иметь для нас значение в этом бою? Это две вещи – дисциплина и верность». Малыш Ринальдо стоял поодаль от всех, вместе с Фрэнки и Джоуи. «Не говоря уж об автоматах и взрывчатке», – ухмыльнулся он. Джоуи и Фрэнки переглянулись. Фрэнки пожал плечами. «Провидение, пушки и победа», — проговорил Джоуи. «Мне скучно», — заметил малыш Ринальдо. «Хочется пойти пострелять». Джоуи сказал погромче, чтобы услышал мясник. «Эй, мы собираемся задать перцу каким-нибудь алкашам или кому? Кого можно мочить? Только черных». Или джокеров тоже. «Нам неизвестно, кто их союзники», — сказал мясник. «Мы знаем, что они будут действовать не в одиночку. Среди них есть и перебежчики из наших рядов, которые помогают им ради денег». Безумная ухмылка малыша Ринальдо заиграла шире. «Зона свободного огня», — проговорил он. «Ух ты!» Сноска. Зоны свободного огня – места активных действий вьетнамских партизан, где американским солдатам разрешалось уничтожать все, что движется. «Черт!» – рявкнул Джои. «Ты ведь там не был!» Малыш Ринальдо прищелкнул пальцами. «Зато смотрел киношку с Джоном Уэйном!» Сноска. Имеется в виду фильм «Зеленые береты», действие в котором происходит во Вьетнаме. Тонкие губы мясника растянулись в холодной улыбке. «Любого, кто будет вам мешать, отправляйте в расход». Группы начали расходиться. Разведчики, отделения, взводы. Люди были вооружены винтовками М-16, несколькими пулеметами М-60, гранатами и гранатометами, ракетами, слезоточивым газом, пистолетами и ножами, а взрывчатки С-4 у них было столько, что хватило бы разнести в клочья что угодно. «Эй, Джоуи!» — позвал малыш Ринальдо. «Кого стрелять будешь?» Джоуи со щелчком вставил магазин в свой АК-47. Это оружие не принадлежало к арсеналу Дона Гамбиона, то был его собственный трофей. Он погладил полированное дерево ложа. «Наверное, аллигатора». «Кого-кого?» «Ты что, вообще газет не читаешь? Там только и пишут, что о гигантских аллигаторах, которые водятся в метро». Малыш Ринальдо взглянул на него с сомнением и передернулся. «Джокеры — это одно, а драться со здоровенными зубастыми ящерицами я не нанимался». Джек совершенно потерял счет времени. Он знал, что уже очень давно перевел свой электрокар с основного пути на подъездной. Что-то было не так. Он решил проверить кое-какие редко используемые ветки. Как будто холодная льдинка покалывала в позвоночнике где-то под копчиком. Он слышал поезда, но они проносились вдалеке. Туннели, по которым он ехал, почти не использовались, разве что в качестве объездных маршрутов в случае затора, возгорания путей или прочих неполадок на основном пути. Кроме того, до него доносились какие-то далекие отзвуки, которые очень напоминали стрельбу. Джек запел. Он пил всякую ерунду, которую помнил еще с детства. Начал с кружева Шантии, Биг Боппер и Эй Тед Фи Клифтона Шенье. Продолжил попурри из репертуара Джимми Ньюмана и «Дождя в моем сердце» Слима Харпо. Он дернул за рычаг и двинул свой электрокар на ветку, которую не проверял уже как минимум год, когда мир вдруг распорола пополам вспышка красно-рыжего пламени. Тьма раскололась на куски, и в барабанные перепонки ему ударила волна воздуха, а он и его электрокар кувырком полетели в разные стороны. Не успел он проговорить, какого дья... как его швырнуло на камни дальней стены туннеля, и он сполз на пол. Какое-то время он пребывал в шоке от удара и вспышки, потом заморгал и понял, что видит клубы дыма, которые освещают огни фонариков. Послышался голос. «Господи, Рональдо, мы же не на танк шли!» Другой голос произнес. «Мне даже жаль, что так вышло. Он пел, как Чак Берри, а пришлось его убить». «Что ж», — сказал третий, — «этот, по крайней мере, должен был стать привидением». «Сходи, проверь, Рональдо. Скорее всего, этот бедняга превратился в фарш. Но лучше убедиться наверняка». «Угу». Огни приблизились, колеблясь в рассеивающемся дыму. «Сейчас меня прикончат», — подумал Джек, вдруг мысленно перейдя на диалект своего детства. Сначала эта мысль была бесстрастной, потом ее окрасил гнев. Он позволил этому чувству овладеть им. Гнев разгорался, превращаясь в ярость. Адреналиновые всплески терзали его нервные волокна. Джек ощутил ту волну, которую всегда считал предвестником превращения в люб-гароу. Оборотень французский. «Эгей, похоже, я что-то заметил. Слева от тебя, Ренальдо». Тот, кого назвали Ренальдо, приблизился. «Да, он здесь. Сейчас я позабочусь о нем». Он поднял ружье и прицелился, крепко прижав фонарь к ложу. Это стало последней каплей. «Ах ты, поганый сукин сын!» Боль... Долгожданная боль пронзила его тело. Мозг съежился, сознание начало нескончаемый спуск к уровню примитивной рептилии. Тело удлинялось и утолщалось, челюсти выдвинулись вперед, на них в изобилии проклюнулись клыки. Он ощутил все свое длинное, безупречно подтянутое тело, замерший в равновесии хвост, а также невыразимую силу во всей ее полноте. А потом увидел перед собой добычу. «Боже правый!» — вскричал малыш Ренальдо. Его палец, лежащий на крючке М-16, свело. Первая трассирующая очередь заглохла. Дать вторую он не успел. Существо, еще несколько секунд назад, бывшее Джеком, бросилось вперед, сомкнуло челюсти на поясе Рональда, разрывая зубами его плоть. Фонарик закружился в воздухе, упал на земь и погас. Все остальные начали палить куда попало. Аллигатор улавливал крики и вопли, запах ужаса. Хорошо, охота была легче, когда жертва сама выдавала себя. Он бросил тело Рональда и двинулся на свет, оглашая туннель вызывающим рыком. «Ради всего святого, Джоуи, помоги мне!» «Держись, я не вижу, где ты!» Коридор был узким, и, разрываясь между двумя одинаково соблазнительными целями, аллигатор вертелся на тесном пятачке. Он увидел вспышки огня, почувствовал, как что-то ужалило его, еще и еще, главным образом, хвост. Он услышал вскрик жертвы. «Джоуи, оно сломало мне ногу!» Снова вспышки, взрыв, едкий дым защипал ему ноздри. С потолка полетели неровные каменные глыбы. Прогнившие балки затрещали, цемент рухнул, часть пола под ним подалась, и его 12-футовое тело тяжело покатилась кувырком по образовавшемуся склону. Сверху повалили дым, пыль и твердые обломки. Аллигатор с размаху рухнул на тонкий металлический люк, который никогда не был рассчитан на подобные нагрузки. Алюминий разорвался, словно холст, и он полетел в открытую шахту, пока не угодил в паутину из деревянных балок. Сверху на него посыпался дождь из обломков. Потом все утихло, как сверху, так и снизу. Когда он попытался изогнуть в свое тело, у него ничего не вышло. Точно поперек носа у него лежала тяжелая деревянная балка, невозможно даже раскрыть челюсть. Он попытался взреветь, но звук получился похожим скорее на приглушенное урчание. Его силы убывали. Шок брал свое. Он не хочет умереть здесь, потому что должен испустить последний вздох в воде. Но еще сильнее аллигатору не хотелось умирать голодным.